Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в проекте «Классическое наследие» на радио «Культура» постановка по произведению Николая Васильевича Гоголя. Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль Эраста Гарина «Вечера на хуторе близ Диканьки». В ролях Эраст Гарин, Осип Абдулов и другие. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести, изданные пасечником Рудым Панько. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава богу, еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымороло пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее. У нас не в огне, будь вам сказано, у нас на хуторах водится издавна. Как только окончатся работы в поле, только вечер, уже, наверное, где-нибудь в конце улицы брезжит огонек. Смех и песни слышатся издалече, принчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум. Пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя. Это у нас вечерницы. Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой, чего только не расскажу. Откуда старины не выкопают, каких страхов не нанесут. Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в пасечникову лачушку, усядутся за стол, и тогда прошу только слушать. Жить. Ой, вези ж мене із дому, де багацько грому, грому, де гопцюють всі дівки, де гуляють парубки. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. Лениво и бездумно, будто гулящие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш, небо, его чистое зеркало, река, в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа 1800, да лет 30 будет тому назад, когда дорога верст за 10 до местечка Сороченец кипела народом, поспешавшим на ярмарку. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками. Тут же сидела на высоте воза ее мачеха. Воз с знакомыми нам пассажирами въехал на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и даже позабыла лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути. Аю, молодцы, аю, бабушки, лети, аю, аю, удальцы, все ребята молодые. Ай, татичина! Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один в белой свитке и серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Славная девчина! Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит. Слав ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он поскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему черт на том свете бороду обжег! Видишь, как ругается, и язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова. Столетний нечестивец, подеумайся наперед, сожганец негодный. Я не видала твоей матери, но знаешь, что дрянь, и отец дрянь, и тетка дрянь, столетний. Недолго думая, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать. Весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью. Що, Боже ти мій, Господи, чого нема на тій ярмарці? Коли? Скло? Дьоготь, тютюн, ремень, цибуля, крамарі усякі. Так хоч би було в кишені рублів із 30, то й тоді б не закупив усієї ярмарки. Приїжджий мужик наш з чорнобровою дочкою давно уж толкався в народі. Підходив к одному возу, щупав другой, примінювався к ценам, а між тим мислі його ворочились безостановочно около 10 мішков пшениці і старої кобили, привезенных їм на продаж. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотнянными ядками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты. Но вот почувствовала она, что кто-то схватил ее за шитые рукав сорочки. Оглянулась, и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости и ни при каком горе. И чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею. Не бойся, Серденко, не бойся. Я ничего не скажу тебе худого. Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого. Только мне чудно, верный ты лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, а силы не достает взять от него руку. Хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «жениться». Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница? Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку. Кого ты, земляк, морочишь? Привозу-то ведь кроме нашего нет вовсе. Да говорить себе что хотите, а у меня 10 мешков есть в запасе. То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля. Как чертовщина? Слышал ли ты, что поговаривают в народе? Ну? Ну, то-то, ну. Заседатель, чтобы ему не довелось больше обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? Ага. В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни. И ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вечером. Только глядь, в слуховое окно выставилось свиное рыло и рявкнуло так, что у него мороз подрал по коже. Того и жди, что опять покажется красная свитка. Это за красная свитка. Тут у нашего внимательного червяка волосы поднялись дыбом. Красная свитка. Со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись, и напевая друг другу какие-то любовные сказки. Земля, да ты мастер, как вижу, обниматься. Черт меня возьми! Если я не на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвостьку. Да и то спасибо куму, бывший дружкой уже надоумил. Ты, верный человек, добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал. Может, и узнал. Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик. Так, Солопий Черевик. А вглядись-ка хорошенько, не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. Не в огне будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не припомнишь Голопупынкова сына. А ты будто Охримов сын. А кто ж? Ну, Солопий, как видишь, я и твоя дочка любили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе. Что ж, Параська, может, и в самом деле чтобы уже, как говорят, вместе и того, чтобы и паслись на одной траве. Что, по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай, Могорычу! И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации, усеянной многочисленной флотилией сулей, бутылей, фляжек всех родов и возрастов. Радиокультура и Гостелерадиофон представляют спектакль Ираста Гарина «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эх, Влад, за это люблю. Что скажешь, Параска, какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную. И посмеиваясь, и покачиваясь, побрел он к своему возу. Ну, Женька, а я нашел жениха дочки. А, вот как раз теперь до того, чтоб женихов отыскивать. Дурень, дурень, ты бы лучше подумал бы о том, как пшеницу с рук сбыть. Хорош, должно быть и жених там. Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев. Как бы не так. Посмотрела бы ты, что там за парубок. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует. Так, ему если пьяница, то бродяга, так и его мастер. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который вязался за нами на мосту. Что ж, Хиврия, хоть бы и тот самый. Ну, чем же он сорванец? Чем же он сорванец? Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мельницы? Ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, но не снежинки его бесчестия, ему бы и нужночки не было. Однако же я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только разве что заклеил на миг образину твою навозом. Да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить. А что это значит? Когда же это бывало с тобой? Верно, успел уже хлебнуть, ничего не продашь! Туда к черту, вот тебе и свадьба. Придется отказать доброму человеку ни за что, ни просто. Господи, боже мой! За что такая напасть на нас грешных? И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил. Тьфу! Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно проплыв свой полдень и утро, и угасающий день пленительно и ярко румянился. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Кое-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим улицам. Thank you. утешить бедное. Грицько, ну что ж, отдавай валы за 20. Тебе бы все валы да валы, вашему племени все бы корысть только, поддеть да обмануть доброго человека. Тьфу ты, дьявол! Да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту? Нет, это не по-моему. Я держу свое слово. Что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча-червяка нет совести, видно, и на полшелега. Сказал, да и назад. Ну, его и винить нечего. Он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которые мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока. Эх, если б я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себе седлать бабам. А спустишь валов за 20, если мы заставим черевика отдать нам поразку? В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное и низкое, и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, по которым одна только награда есть на земле — виселица. Не за 20, а за 15 отдам, если не солжешь только. За 15? Ладно, смотри же, не забывай. За 15? Вот тебе и синица в задаток. Ну, а если солжешь? Солгу! Задаток твой! Ладно. Ну, давай по рукам. Давай! В ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над вазами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора, и все считали преступлением не верить. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосным писарем в развалившемся сарае. Так что к ночи все теснее жались друг к другу, спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои. Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль Раста Гарина «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюда, Афанасий Иванович. Тут плетень пониже. Поднимайте ногу. Да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы на случай, чтоб москали не подпустили. Выпили чего? Куда бы лучше прыгнуть? Отсюда. Ох, вот беда, не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже, оборони шеи? Ничего, ничего, любезная Хавронья Никифоровна. Выключая только уязвление со стороны крапивы, всего змееподобного злака, по выражению отца протопопа. Пойдемте же теперь в хату, там никого нет. А я была думала, Афанасий Иванович, что к вам болячка или сонешница пристала. Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан отцу перепало теперь немало всякой всячины. Эх, сущая безделица, Хавронья Никифоровна. Батюшка всего получил за весь пост мешков 15 ярового, просто мешка 4, кнышей сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и 50 штук. Яйца же как есть, все протухлые. Но воистину, истину сладостные приношения сказать примерно единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна. Вот вам и приношение, Афанасий Иванович. Варенички. Варенички. Галушечки пшеничные. Пшеничные. Топченочки. Топченочки. Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками всего Еви народа. Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет угощений послаще всех панкушечек и галушечек. Вот я уже и не знаю, какого вам еще хочется приношения, Афанасий Иванович? Разумеется, любви вашей, несравненная, Хавронья Никифоровна. Кто знает, что вы думаете, Афанасий Иванович? Чего доброго, вы, пожалуй, еще затеете целоваться. Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя. В бытность мою примерно сказать в бурсе, вот как теперь, помню. Ну, Афанасий Иванович, мы попали с вами. Народу случится куча. И мне почудился кумов голос. Полезайте. Вот тут под потолком доски на двух перекладинах, на которых навалены разные домашние рухлядь. Полезайте. Полезайте, полезайте. Что, кума, тебя все еще трясет лихорадка? Да, не здоровится. А ну, жена, достань там в вазу баклажку. Мы черпнем ее с добрыми людьми. А то проклятые бабы так понапугали нас, что и сказать стыдно. А ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали. Я тут же ставлю новую шапку, если баба мне вздумалась посмеяться над нами. Она хоть бы и в самом деле сатана. Да. Ну что, сатана, плюйте ему на голову. Вот хоть бы сию же минуту вздумалась ему стать вот здесь, например, передо мной. Ну? Будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос. Скажи, будь ласков, кум. Вот прошусь, да и не допрошусь. Истории про эту проклятую свитку. Оно бы не годилось рассказывать на ночь. Да ничего, расскажи. Ну, вы так, слушайте. Слушайте, хлопцы. Раз за какую вину, ей-богу, уже не знаю, только выгнали одного черта из пекла. Вот, кум, как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла? Выгнали, да и выгнали. Как собаку мужик выгоняет из хана. А может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело. Ну вот и указали двери. Вот черту бедному так стало скучно по пекле. Так скучно, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянство. Гнездился в том самом сарае, который ты видел, развалился под горою, и мимо которого теперь ни один добрый человек не пройдет, не оградив себя наперед крестом святым. И стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке. Бог знает, что говоришь ты, кум. Как можно, чтобы черта пустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах. И рожки на голове. Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто ж его распознает? Гулял, гулял, черт. Наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Пришлось черту заложить красную свитку свою чуть ли не в три цены шинкарю. Заложил и говорит ему: смотри, шинкарь, я приду к тебе за свиткой ровно через год. Береги ее. И пропал, как будто в воду. Пропал. Пропал. Пропал. Пропал. Пропал. Пропал. Шинкарь рассмотрел хорошенько свитку, видит сукно такое, что и в Миргороде не сыщешь, а красный свет горит, как огонь. Вот шинкарю показалось скучно дожидаться срока, да и содрал с какого-то проезжего пана мало не 5 червонцев. О сроке шинкарь позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек. Человек? Человек? Человек? Человек? Человек? Ну, шинкарь, отдавай мою свитку. Шинкарь прикинулся, будто в глаза не видал. Какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я знать не знаю твоей свитки. И тот, глядь, и пропал. Только к вечеру слышит шинкарь шорох. Глядь, во всех окнах повыставились свиные рыла. Ша! Ничего. Вася! Ты сказал. Ты сказал. Ты сказал. Ты... Нет. Кто же это хрюкнул? Бог знает, чего мы переполошились. Никого нет. Бабы, вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки да за гребень. Может, прости, Господи, угрешился кто-нибудь. Да. Под кем-нибудь скамейка скрипнула, а вы метнулись, как полоумные. Бог знает, чего мы переполошились. Да. Никого нет. Никого нет. Будь ласков. Шинкарь обмер. Однако ж свиньи на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили шинкаря плетеными тройчатками. Шинкарь в ноги признался во всем. Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган, продал свитку перекупке, та привезла ее снова на сорочинскую ярмарку. Но с тех пор никто ничего не стал покупать у нее. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула. Верной виной всему красная свитка. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь. Не горит бесовская одежда. Да это чертов подарок. Это чертов подарок. Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень обрадовался, только масло никто и спрашивать не хочет. Недобрые руки подкинули свитку. Схватил секиру и зарубил ее в куски. Глядь, лезет один кусок к другому. И опять целая свитка. Перекрестившись, хватил секирою в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год и как раз во время ярмарки черт свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного левого рукава ему не достает. И страшная свиная рожа выставилась, поводя очами. Как будто спрашивая, а что вы тут делаете, добрые люди? оковал всех, находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить. Разверстые пальцы остались неподвижными в воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головой от перекладину. Доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю. Спасайте! Спасайте! Кум, выведенный из окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкие отверстия, и сам задвинул себя заслонкой. А черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и, как полоумный, бежал по улицам, не видя под собой земли. Одна усталость только заставила его уменьшить скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа. Пот лил градом. В изнеможении готов он уже был упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним. Дух у него занялся. Черт! Черт! Черт! Радиокультура и гостелерадиофон представляют спектакль Раста Гарина «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим среди дороги. Слышь, Влас, возле нас кто-то помянул черта. А мне какое дело? Хотя бы и всех своих родичей помянул. Ну ведь так закричал, как будто давят его. Мало ли чего человек не соврет, просунь. Воля твоя, хоть посмотреть нужно. Выруби-ка огня. Стой! Здесь лежит что-то. Свети сюда. Что лежит? Так, как будто два человека. Один наверху, другой внизу. Который из них черт уж и не распознаю. А кто наверху? Баба. Ну вот это-то и есть черт! Баба влезла на человека. Ну, верно, баба это знает, как ездить. Смотрите, смотрите, братцы, какую шапку надел на себя этот добрый молодец. Черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держится у него на голове. Свежесть утра веяла над пробудившимися сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Вставай, вставай, вставай! Ну, сумасшедший! Ураг меня возьми! Если мне, голубка, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, вот те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум... Полно, ой, полно тебе чепуху молоть. Ой. Ступай, веди кобылу на продажу. Смех, право, людям в глаза смотреть. Приехали на ярмарку, хоть бы горсть пеньки продали. Как же, Жинка? Ну, ступай, ступай. С нас ведь теперь смеяться будут. Тебя и без того смеются. Ну? Ты видишь, что я еще не умывался. Ну, Влаш пришла быть чистоплотным. На, рушник, вытри свою маску. Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила от себя. Это был красный обшлак свитки. Ой. Ступай, ступай, делай свое дело. Будет продажа теперь. Фу. Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову. И волы два раза сами поворачивали домой. Да, чуть ли еще как вспомнил я теперь. Не в понедельник ли мы выехали? О, ну, вот и зло все. Неугомонен и черт проклятый. Носил бы уже свитку без одного рукава. Так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Ну, будь примерно я, черт. Фу-фу, чего оборони боже, фу-фу. Стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями? Что продаешь, добрый человек? Сам видишь, что продаю. Ремешки? Да, ремешки. Есть только кобыла, похожа на ремешки. Однако, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломой укормил. Соломою? Тут черевик хотел было потянуть узду, но рука его с необыкновенной легкостью ударилась в подбородок. Глянул, в ней перерезанная узда и к узде привязаны... О, ужас! Волосы у него поднялись горою. Кусок красного рукава. Плюнул, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка. Назад его! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу! Господь с вами, за что вы меня вяжете? Он же и спрашивает, а за что ты украл кобылу у приезжего мужика-черевика? Да с ума вы спятили, хлопцы! Да где видно, чтоб человек сам у себя крал что-нибудь? Старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался? Да по неволе побежишь, когда вот сатанинская одежда. Голубчик, обманывай других этим. Будет еще тебя от заседателя за то, чтобы ты не пугал чертовщиною людей. Вот он! Вот он, беглец! А чудеса завелись! Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора. Отчего бежал ты, как полоумный? Все, полез в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свинки, под которой вспыхнул красный огонь. Я и давай бог ноги. Давай бог ноги. Да это из одного гнезда. Обе птицы. Вязать их обоих вместе. Черевик лежал, связанный вместе с кумом, под соломенной яткой. Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь, а? И ты туда же, кум. Да чтоб не отсохнули руки и ноги, если я что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери. Да и то еще, когда мне было лет 10 от роду. Да что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего. Тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. За что же мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой? Будто у самого себя стянул кобылу. Видно, нам, кум, на роду уж написано. Не иметь счастья. Горе нам, сиротам бедным. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- Пилопупенька! Пилопупенька! Вот кум тот самый, об котором я говорил тебе. Эх, вас! Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка? Ну вот как видишь, наказал Бог, видно, за то, что провинился пред тобою. Ну прости, добрый человек. Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя. Ну что прикажешь? Старухи, дьявол сидит. Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя. Ну! Зато и ты делай, как нужно, свадьбу. Да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака. добрый, о, добрый! Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать, годится или не годится, как сегодня свадьбу, да и концы в воду. Смотри, Солопий, через час я буду к тебе, а ты ступай домой. Там ожидают тебя покупщики твоей кобылы пшеницы. Как, разве кобыла нашлась? Нашла. Что, Гречко, куда мы сделали свое дело? Волы ведь мои теперь. Твои, твои. Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи! Как любо говорит он, Парасю, голубку! Как пристала к нему белая свитка! Еще бы пояс поярче. Пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Ну что, если не сбудется то, что говорил он? Ну что, если меня не выдадут? Если... Нет, нет, этого не будет. Да, я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачехин. Как-то он мне придется. Черевик заглянул в дверь. Что это я в самом деле, будто дитя? Боюсь ступить ногою. А ну! Зелененький барвиночку стелится низенько, а ты, милый чернобривый, присунься в лизенько. Чоп-чоп-чоп, чеботочки стелися близенько. Чоп-чоп-чоп, чеботочки пересися близенько. Зелененький барвіночку стелися шириніше, а ти, милий чорнобривий, пересися ще ближче. Чоп-чоп-чоп, чеботочки стелися ще ближче. Чоп-чоп-чоп, чеботочки пересися ще ближче. Затеяли здесь сами свадьбу. Ступайте же скорей, жених пришел. Ну, дочка, пойдем скорей. Сивря с радости, что я продал кобылу, побежала. Побежала закупать себе плат и дерюк всяких. Так нужно до прихода ее все кончить. Боже благослови, пусть их живут. Как венки вьются. Я скорее тряхну, чем допущу до этого. Не висись, не висись, Жилька. Что сделано, то сделано. Я переменять не люблю. Нет, нет, этого же не будет. Пустите меня. Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло к согласию. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притоптывали ногами и вздергивали плечами. Это понеслось, все танцевало. Любая, я, любая, любая.